Ага, кабина тентованного трехосного грузовика с поднятыми наружу антеннами пуста. Ни в ноктовизор, ни через прицел никого не видно. А вот сквозь брезент кузова что-то просвечивается. То ли тепло аппаратуры, то ли тепло человеческого тела. Не разберешь издалека. Странно. Похоже, под брезентом что-то еще есть. Неспешно подходим к небольшой щели сзади, внимательно осматривая окружающее пространство через ночники. Подсветку мы включили, без нее сейчас совсем ничего не видать. Если здесь и присутствовал где-то поблизости скрытый наблюдатель, то виду он не подал. Резко подсадил Рогнеду, верткой змеей проскользнувшую в щель. Слышится возня, сдавленный стон и наступает полная тишина, лишь изредка нарушаемая порывами холодного ветра. «Залезай внутрь», не понижая голоса, сказала девушка, явно обращаясь ко мне. «Меня долго упрашивать не нужно, пара секунд и я оказался внутри кузова». «Ага, брезентовый наружный тент здесь лишь для маскировки, сам кузов выполнен из пластика или похожего на него твердого материала. Большая стойка радиоаппаратуры, пара рабочих мест операторов с включенными экранами ноутбуков и одно тело на полу, сверху которого удобно устроилась Рогнеда, заломив тому руку так, что тот даже пикнуть не мог от боли. «Похоже, он здесь только один», — ответила она на мой незаданный вопрос. «Потряси его по карманам и нацепи браслеты. Я ему чуть позже задам несколько вопросов», — попросила она меня. Быстро произвел обыск. У мужика имелся лишь пистолет, 92-й Таурус в кобуре и больше ничего заслуживающего внимания. Одежда самая обычная, саванный камуфляж, в такой здесь многие гости города ходят, расческа, солнечные очки с большими стеклами, типичный набор гражданского лица. Как только я защелкнул наручники, Рогнеда достала маленькую коробочку аптечки и вколола содержимое одного тюбика куда-то в район шеи пленника. «Яд одного местного паразита», — пояснила она мне, — «не смертелен, но надежно обездвиживает жертву и действует лучше небезызвестной сыворотки правды. Минут через 10 он честно ответит на все наши вопросы, практически ничего не соображая. Редкий и весьма дорогой яд, но не ее пытать же его», — она скривила лицо, выражая сильные сомнения по этому вопросу. Тело пленника тяжело простонало и окончательно затихло. Тем временем из эфира пришел сигнал отбоя, во дворце операция тоже благополучно завершилась, иначе бы нас позвали на помощь. Взглянув в открытый экран ноутбука с картинкой воздушного разведчика, отметил несколько тепловых засветок, неспешно перемещавшихся к входу внутрь здания. Причем двое тащили кого-то третьего со стороны берега. «У вас там все в порядке?» – спросил голосом дежурившую на канале Оксану, наплевав на принятый режим общения тоновыми сигналами. «Они не успели даже выстрелить», — ответила она, довольство в ее голосе передалось даже через искажающий речь голосовой кодек закрытой радиосвязи. Их оказалось всего трое, подошли со стороны озера, но наши ребята вовремя увидели их выход из воды, взяв тепленькими, пока они скидывали ласты и баллоны. «У вас там как?» — поинтересовалась она. «Чисто, есть один живой клиент», — передал ей наши новости. «Сейчас свернем все тут в походное положение и дернем на базу, ждите». Державшееся внутри меня беспокойство окончательно рассеялось, значит, повторной атаки сегодня можно не ждать. Пока напарница выпрыгнула наружу инспектировать кабину грузовика, я внимательнее осмотрел внутренности кузова. Весьма качественно замаскированная машина наблюдения, управления и радиоэлектронной борьбы, если я правильно опознал назначение трех больших корпусов стойки аппаратуры, антенны на складывающихся консолях, полностью убирающиеся внутри кузова под тент. За счет этого свободного места здесь откровенно маловато, хозяйский блок уже не впихнешь, исключительно технический функционал. Современный радиопеленгатор, такой же, как и у нас, отдельный сканер эфира, две незнакомых радиостанции на разные диапазоны, блок для работы с ПЛА, причем гораздо совершеннее, чем наша аппаратура. И все это питается от отдельной стойки из 30 больших автомобильных аккумуляторов, дабы не заводить двигатель или запускать стояночный агрегат. Отдельно стоит упомянуть встроенный большой кондиционер. Аппаратуры здесь много и она любит греться. Без него по здешней жаре просто не обойтись. Но сейчас прохладно, потому его не включали. Сев на место оператора беспилотника, быстро разобрался, как вернуть его на базу. Больше его пригляд сверху нам не требовался. Поймать его удалось с очень большим трудом, ибо он оказался слишком большим и тяжелым. Размах крыльев за 3 метра, да и весу не меньше 25 кило, причем уже почти без топлива. Он едва не сбил меня с ног, Когда я решил подхватить его, не дав стукнуться выпущенными пружинными стойками о землю, парашютная система посадки использовалась и тут: толкающий винт, внушительный, хорошо защищенный от непогоды блок оптических сенсоров и пара отдельных антенн связи. Серьезная военная игрушка, а не творчество авиамоделистов, как используемая нами малая авиация. Быстро разобрался, как отстыковать крылья и хвостовое оперение. Единственный тонкий момент – потребовалось перекрыть топливные шланги крыльевых баков имевшимися там миниатюрными краниками. Конструкция быстро разбиралась и собиралась из походного положения буквально за пару минут. Вот со складыванием парашюта придется повозиться, хоть он и размещается в отдельном сменном контейнере. Теперь стала понятна долгая задержка этого наблюдателя во время дозаправки. Второго контейнера здесь нет, оператору пришлось складывать парашют, потратив на это минимум полчаса времени. Защелкнув комплект летательного аппарата в предназначавшиеся для него крепежные элементы внутри кузова, стал сворачивать и антенное хозяйство, так и не разобравшись, где находится управление штатным электромотором. Хорошо, там имелась отдельная ручка на случай отсутствия электричества. Поехали домой, в кузов вернулась Рогнеда. Едва я завершил свертывание антенн, а то ненароком Сюдакова принесет, объясняйся потом. Иди в кабину, я сяду в джип. Девушка ненавязчиво взяла командование в свои руки. Спорить с ней мне не хотелось, да и прояснение вопроса, кто здесь главный, явно не стояло на повестке ночи. Потому, закинув оружие за спину, полез в кабину. Тяжелая дверь с серьезным бронированием, боковое стекло тоже внушает своей толщиной, да и передний прямой триплекс явно рассчитан минимум на винтовочную пулю. Кабина в целом удобная, есть кронштейны под оружие и подключение к радиостанциям в кузове вместе с переговорным устройством. Автомобиль явно делался на заказ, кустарщиной здесь совсем не пахнет. Тронулась легко, мотор тянет ровно и на удивление совсем тихо. На базе стоит приглядеться к этой машинке повнимательнее. В принципе, ее у нас могут попросить вернуть прежние владельцы. Вот только сомневаюсь в их желании честно ответить на наши вопросы о том, знали ли они, что это она тут делала в такое позднее время суток, да еще и с амирской охранкой ответом поделиться. Потому можно смело записывать все в число добытых боевых трофеев. На первых воротах в закрытую часть города нас ненадолго задержали, ничего не спрашивали, просто вежливо попросили подождать сопровождение. Снова нас взяли в коробочку два белых джипа, проводив до самых ворот дворца. Хорошо, хоть обошлось без лишних слов, я не горел желанием общаться и объяснять, откуда у нас появился лишний грузовой транспорт. Загнав трофей в гаражный бокс, показал его капралу Флиппи, после того как Рогнеда утащила пленника как мешок с картошкой. Едва увидев аппаратуру, Грегори впал в прострацию и не торопился из нее выходить. Чувствую, остаток ночи он проведет тут, пока не разберется с новыми железками. Я же сам сильно устал, потому поинтересовавшись у Оксаны свежими новостями, которых, к счастью, не оказалось, отправился спать. Со всем остальным и без меня разберутся, чай не маленькие. Глава 2. Полезный прибыток. Утром, а вернее уже днем и хорошо за полдень, обнаружил под боком только Оксану. Рогнеда, судя по всему, даже не ложилась. Минут 10 не хотел вставать, но, чувствую, меня давно заждались дела и заботы. Так и оказалось. Моего пробуждения терпеливо дожидались люди мира, желавшие задать множество вопросов относительно наших ночных приключений, а совсем не на предмет подготовки свадьбы. Разговаривать мне с ними на пустой желудок совершенно не хотелось, да и говорить, собственно, почти нечего. В общем, я их мягко послал, сказав, что сейчас сам во всем разберусь и только тогда. «Чего вытрясло?» — спросил обнаруженную в столовой хмурую Рогнеду, в гордом одиночестве цедящую горячий кофе из большой кружки. «Я не понимаю». Вздохнув, она подняла на меня сильно уставший взгляд и добавила, заметив уже непонимание на моем лице: «Ну, вот что может связывать нашего генерала Дазда с Израилем на другой стороне залива?» «Израилем?» Я сильно изумился. «Напавшая на нас группа диверсантов, местные израильтяне», — пояснила она, — «матерые профи со старой земли, некоторые способные выдать себя из-за арабов, внешность у них вполне подходящая, если сильно не присматриваться. Что те, что эти, семиты – одна группа, занимались здесь скрытной разведкой подходов к дворцу эмира. Наверняка их руководство готовило покушение на него, однако они сами ничего о том не знают. Приказ экстренно заняться нами получили по радио только вчера. Эвакуироваться после исполнения целей должны были с вышедшим сегодня конвоем, потому связь очевидна. Если бы не их спешка и наша изворотливость, мы бы сегодня даже не проснулись. Подготовка у них весьма специфическая, ликвидаторы. Что с ними теперь делать? Задумчиво поинтересовался у нее. Одного, которого мы прихватили с тобой вчера ночью, пожалуй, тебе стоит прямо сейчас внимательно рассмотреть на предмет включения в нашу команду. Она опять сумела меня огорошить таким предложением. Он хороший специалист в области радиодела и электронной войны, к тому же своих соотечественников сильно недолюбливает. Его к этой операции привлекли чуть ли не насильно. Другого, которого твои ребятки вчера подранили, тоже стоит попытаться уговорить. Как только тот очнется от наркоза, пулю из него я уже вытащила. Он твой бывший соотечественник, да и плохо ладил с остальными сослуживцами на почве какой-то личной неприязни, явно на национальной почве. Оставшуюся парочку боевиков сдадим Эмиру, пусть он с ними разбирается. Его служба безопасности едва не проспала готовящееся покушение. Рогнеда вымученно улыбнулась, кратко отчитавшись в проделанной работе. «Иди уж спать», — предложил ей. «Вижу, тебе даже кофе уже не помогает. Чувствую, нас опять вскоре пригласят к Эмиру, когда тот сам проснется и ознакомится с произошедшими в его городе за ночь событиями». Своей догадкой Рогнеда и мне несколько испортила настроение. Разговор с местным властителем может оказаться тяжелым. Надо ли говорить, что моя невеста оказалась права? Я только собрался навестить пленников и взглянуть на взятые трофеи, как нас попросили собираться в дорогу. Как всегда вежливо, но весьма настойчиво. Рассказывайте, с чего вдруг бурский конвой сорвался в путь, даже не дождавшись утра, потребовал Эмир с весьма хмурым видом лица. Он опять принял нас в знакомом кабинете, но никакого чая или другого угощения не предложил, сразу перейдя к делу. Вместо ответа, Рогнеда положила перед ним диктофон и включила запись допросов пленников. Четкие вопросы, четкие ответы. Запираться никто особо не хотел, а кое-кто и не мог, находясь под действием специфического яда. Слушая запись, Рашид мрачнел все больше и больше. Дошло до того, что он стал тихо постукивать пальцами по столешнице, что выдавало его сильнейшее раздражение. «Чувствую, кто-то сегодня может запросто не пережить последующих аргвыводов, тут все жестко. Вы сделали для меня очень большое дело, хоть и боролись за себя», — заявил он, когда запись закончилась. «Взятые вами трофеи и пленники принадлежат вам по праву, но я хотел бы выкупить у вас тех рабов или хотя бы взять их на время, дабы они помогли закрыть обнаруженные уязвимости в системе безопасности». Израильтяне накопали действительно много разных дырок. Самая большая оказалась тем самым озером, которое и дало имя городу. В нем водилось много агрессивных рыб, сходных по поведению с земными пираньями, потому преодолевать его вплавь никому и в голову не приходило. Только на лодке, к чему эмирская служба безопасности вполне готова. Однако израильтянам удалось разобраться, как другие крупные озерные обитатели отпугивают зубастую мелочь, а их специалисты в области электроники изготовили небольшие приспособления, вешающиеся на пояс. Короткие модулированные импульсы электрического тока надежно отпугивали хищных рыб и других потенциально опасных озерных обитателей. С такими приспособлениями стало возможным даже спокойно купаться, не говоря уже про проникновение на береговую закрытую территорию из-под воды. В общем, теперь кому-то светит много работы, дабы заткнуть все найденные дырки. Вернувшись обратно, уложил бодрящуюся невесту спать, а то она уже буквально не закрывала рта от зевоты, а сам принялся разбираться с доставшимися трофеями. Сначала с железками, которые мои люди кинули в пустующую комнату, как раз для меня, похвастаться, так сказать. Итак, троица заявившихся к нам ликвидаторов использовали легендарные пистолеты-пулеметы УЗИ с толстыми глушителями по две штуки на человека. Вернее, те УЗИ были в варианте микро, ствол там совсем короткий. Но для зачистки помещений такие вот машинки, самое оно. Хотя мне это изделие израильских оружейников внешне не очень-то нравится. Тяжелые и не очень удобные. Стоит сходить тир, там мое мнение может и измениться немного в лучшую сторону. На каждый пистолет-пулемет нашлось по 4 длинных магазина на 32 патрона. Серьезный боекомплект. Затем меня заинтересовали ножи. Вроде ничего необычного, типичный боевой нож, но сделан красиво. Толстое темное лезвие, острейшая заточка, обрезиненная рукоять. Баланс практически идеален для метания. Стоит себе один такой пригреть, он удобнее того, который я обычно цепляю на свой пояс. Больше оружия нет, пошла электроника, три комплекта хорошо знакомых нам американских ночников АНПВС-14. Купание в озере они перенесли без каких-либо проблем. Какие-то незнакомые портативные радиостанции без опознавательных знаков производителя, сильно похожие на крупные сотовые телефоны, тоже водонепроницаемые. Гарнитуры с ларингофоном в комплекте. Пробежался пальцами по клавиатуре, вглядываясь в неяркий экран. Высокочастотная цифра, явная военная прошивка, все в лучшем виде. Стоит позже разобраться, можно ли их встроить в нашу систему закрытой связи. Благо есть с кого спросить. Прочее добро меня не сильно заинтересовало. Три акваланга, мокрые гидрокостюмы, ласты и какая-то полезная пловцам ерунда. Я в ней ничего не понимаю. Утащив себе один нож, остальное передал Оксане, пусть займется размещением добра на хранение и распределением его среди наших бойцов по мере необходимости. Пришла очередь познакомиться с пленниками. Первым стал именно тот, кого мы с Рогнедой прихватили ночью и за кого она передо мной похлопотала. Мужик уже полностью оклемался от действия яда и горел желанием говорить с теми, кто его так быстро и качественно скрутил. Лет 30, невысокого роста, где-то 1,60 м, плотного телосложения, крепкие, но ухоженные руки, короткие черные вьющиеся волосы, лицо обычное семитское, нос с небольшой горбинкой. По-английски говорил практически без акцента. Он не испытывал особых иллюзий относительно своей дальнейшей судьбы. Раз сразу не убили, значит, продадут в рабство. Плохо, но не смертельно. Есть некоторый шанс, что местные соотечественники с другой стороны залива захотят его выкупить. По его словам, шанс весьма маленький, ибо у них к нему имеется некоторое количество серьезных претензий. И спихнули его на эту сторону скорее, чтобы избавиться. Я попросил его рассказать о себе и о том, как он вообще дошел до жизни такой. Тот задумался на минуту, не очень понимая, зачем мне все это нужно, но все же решился рассказать. Итак, Барух или Борис, если прикинуть по-нашему, являлся коренным израильтянином, причем евреем по маме и по папе. Родился в Хайфе, там же вырос, с отличием окончил школу, а потом и вуз по специальности радиоэлектронщика. Обязательная служба в армии, а после и постоянный контракт. Его просто не желали отпускать. Грамотный, дотошный, дисциплинированный, немного неуживчивый из-за своей требовательности к себе и другим, но это считалось мелочью. Несмотря на невысокое звание, платили хорошо, работа, вернее, служба нравилась. Единственное, чего не нравилось, так это отдельные сослуживцы. Хоть армия Израиля и считается одной из самых профессиональных на Старой Земле, однако всяких особенностей хватает и там. К примеру, местничество и коррупция, особенно наверху среди командования. И служилось бы Баруху и дальше, однако Израиль – страна для жизни весьма небезопасная. Очередной арабский смертник-террорист подорвал себя около входа на военную базу, где служил наш герой. И по несчастью, именно там в тот момент оказались его жена и дочь, шедшие домой после недолгого общения с мужем и отцом. Погибли и другие гражданские. Узнав печальные новости, Барух едва не наложил на себя руки от горя. Весь прежний мир дна него рухнул в один момент. Его целиком захватила идея мести тем, кто отнял у него родных и близких. Он прекрасно знал, где собираются множество арабов, причем тех, кто явно задумывает что-то недоброе. Полиции им вроде как предъявить особо нечего, порядок они не нарушают. Вот только ощущения со счетов так просто не сбросить. Взяв пулемет и изрядный запас патронов, он отправился вершить свой суд. Скольких он перестрелял, ему после так и не сказали, а сам он просто не успевал считать, меняя один опустевший патронный короб на другой. Быстро прибывшие на стрельбу военные и полиция подранили его, когда у него уже закончился боекомплект. Арабы, кстати, тоже имели оружие, но оно им не помогло. Дальше ему светил пожизненный тюремный срок, однако вовремя нашлись благодетели из ордена, сделавшие предложение, от которого не захочется отказаться. Так он оказался тут, на новой земле. Здесь же его приняли плохо. Подробностей рассказывать ему не захотелось, я не настаивал. По его словам, местный Израиль вобрал в себя чуть ли не все самое худшее из Израиля старой земли. Неудивительно, если учесть, кого сюда приглашают. Там сейчас активно борются друг с другом две условных группировки. Первая – религиозные фанатики и откровенные нацисты, порой даже других евреев, считающие презренными гоями, и вторая – проштрафившиеся военные и агенты различных спецслужб, старательно тянущие короткое одеяло власти на себя. Подливали маслица в огонь и орденские представители, которым постоянно требовались толковые исполнители для их не самых чистых делишек. А страдали от всего этого простые люди, которым просто хотелось жить. Новая жизнь, новые возможности, оказалась совсем не для них. Вот и Баруха сразу же приставили к делу по основной специальности и закинули сюда в непонятной миссии не то разведчиков, не то ликвидаторов. Послушав его рассказ и прислушавшись к своим чувствам, я решил предложить ему вступить в нашу команду. Против евреев у меня нет особых предубеждений, впрочем, против других национальностей тоже. Даже среди негров могут попасться вполне достойные люди. Я не вешаю ярлыки по цвету кожи и форме черепа, ориентируясь в своих оценках исключительно на личные качества. Мое неожиданное предложение сильно озадачило Баруха. Он не торопился давать положительный ответ, и спросив возможности присмотреться к нашему коллективу, после того, как я пообещал ему, что в настоящее время мы не выступаем против интересов Израиля в целом. Для него это оказалось важным моментом. У нас хватает врагов, но тут можно утверждать с полной определенностью. В общем, я выпустил его из-под замка, попросив народ присмотреть за ним, но не прессинговать без лишней необходимости. Пусть сам убедится, кто мы такие и как живем. Вот разговор с двумя другими пленниками совершенно не заладился. Тоже типичные семиты, хотя больше похожи именно на арабов, чем евреев. Не крупные, но жилистые. Возраст где-то за 30-35. Цепкий колючий взгляд, а внутри чувствуется большое желание тебя пристрелить. Только возможности не имелось, да и скованные за спиной руки явно не способствовали. Они вроде бы правдиво отвечали на мои вопросы, исполняя принятый в израильской армии принцип сотрудничества с противником в случае попадания в плен ради сохранения своей жизни. Но вот ощущения от этого общения мне сильно не понравились. Полезного из той беседы для меня почти не нашлось. Они тоже испытывали сильное недоумение полученным приказом немедленно зачистить нашу небольшую группу, но вот о причинах его появления не имели даже догадок, лишь догадывались о том, что в их предыдущей деятельности больше всех заинтересован именно орден, а не их крошечное еврейское государство на другой стороне залива. Постоянно усиливающееся в арабском халифате влияние эмира Рашида ордену сильно не нравилось. Рашид не терпел тех, кто пытался ему указывать. Вот береговые и нефтяные шейхи проявляли завидную гибкость и покладистость, признавая реальную силу и власть. Потому рано или поздно жесткое столкновение интересов обязано перейти в горячую фазу. Устранение несговорчивого эмира позволит ордену и дальше держать арабский халифат в виде рыхлого аморфного образования, не позволив ему оформиться в сильное самостоятельное государство. И появление здесь израильских специалистов по устранению неугодных правителей стало лишь делом времени. Собственно, это вот парочка их командир именно таковыми специалистами и являлись, остальные были у них лишь на подхвате. С бурами они почти не пересекались, хотя куда-то выехавший незадолго до начала сезона дождей командир их группы поддерживал с кем-то из них постоянные эфирные контакты. Больше ничего полезного они не знали, разве только непосредственно касающиеся их профессии моменты, но их пусть у них Рогнеда выпытывает, пока они еще гостят у нас. Я твердо решил передать их эмиру, так как хорошо чувствовал, спиной к ним поворачиваться нельзя. Знаете, такой неприятный взгляд, когда смотрит буквально сквозь тебя, как на очередного покойника, который почему-то еще бегает и говорит, вот пусть эмирская охранка с ними дальше и разбирается. Последний пойманный моими бойцами диверсант пока пребывал в бессознательном состоянии под капельницей. Крови он потерял много. Застрявшую в плече пистолетную пулю можно отнести к легкому ранению, там даже кость не треснула, а вот поврежденная артерия на руке, это гораздо хуже. Если бы Рогнеда немного припоздала с медицинской помощью, спасти его бы не удалось. Впрочем, тот сам виноват, нечего дергаться, когда тебе предлагают сдаться по-хорошему, держа на мушке. Вместо того, чтобы поднять руки, как это сделали другие, он попытался выстрелить, за что и поплатился. Братья Влас ребята резкие и стреляют метко, даже целясь через ноктовизор. Для меня осталось еще одно дело, требовалось прибрать к рукам второй грузовик израильтян, пока его не увел кто-либо другой. Бесхозное имущество, хех, подходи и бери, если случайно наткнешься. В поход за ним ко мне напросилась Лиза, страстно желавшая пообщаться, вернее, поделиться подслушанными байками и похвастаться своими успехами. Рассказала много нового и действительно интересного. Думаю, она уже понимала в радио и авиаразведке гораздо больше меня. Дело ей нравилось, да и учитель толковый попался, которому не лень возиться с любопытным ребенком. Правда, его армейские байки были далеко не всегда правдивы и безобидны, о чем я предупредил Лизу, показывая, где он немного приукрашал реальные события, а где и вовсе вводил ее в заблуждение. Пришлось отдельно рассказывать, почему он так делал. Понятие рыбацкие и охотничьи байки оказалось для нее новым, но даже это понимание не остановило ее желание пересказать мне все, что она сама услышала. В общем, трещала она, буквально не умолкая, пока мы искали ту машину в кустах у дальнего берега озера, причем уже далеко за городской территорией. На выходном блокпосту меня долго расспрашивали о цели выезда за город, и отмазка, на пикник, совершенно не признавалась за истинную. Пропустили только после обещания вернуться через пару-тройку часов и периодически откликаться по радио. Окрестности города считались сейчас относительно безопасными. Люди разъехались или сидели по домам. Крупное зверье пока не покинуло заболоченные территории. Вот когда пойдет в рост свежая трава, тогда стоит опасаться. У рогачей начинается отел, и они станут агрессивны. Могут решительно броситься на одиночную машину, защищая новорожденных телят от неведомого хищника. Хоть я и представлял дорогу по карте и устному описанию со слов пленников, но мы хорошенько заплутали. Да еще пару раз едва не застряли в размокшей глине, пока я вовремя не сообразил ехать по жухлой траве и не лезть в накатанную колею. С большим трудом заметив в прибрежных кустах искомый грузовик, долго осматривал окрестности в тепловизионный прицел. Мало ли кто нас тут может поджидать. Люди-то вряд ли, а вот какой-то некрупный хищник, вполне. Их здесь еще не всех выбили охотники. И только убедившись в отсутствии опасности, мы решились захватить принадлежащий нам по праву трофей. Приближался я к машине очень осторожно, опасаясь встретить змею и наступить на мину. 4 взрывающихся сюрприза народ здесь оставил, и я о них знал. Пришлось аккуратно снимать хорошо замаскированные растяжки, вытащив одну из-под самой кабины. Второй грузовик внешне оказался похожим на первый, почти копия, только в его кузове вместо радиоаппаратуры размещалась небольшая хозяйственная часть и оружейный склад. Вместо убираемой консоли антенн в потайной нише кузова размещалась дистанционно управляемая складывающаяся турель с крупнокалиберным пулеметом «Корт» и автоматическим гранатометом «АКС-30». Все это тяжелое хозяйство наводилось единым тепловизионно-телевизионным комплексом из кабины. Могло стрелять только вперед и вбок. Для стрельбы назад требовалось снять тент с кузова. Конструкция турели внушала уважение: толстые трубы основы, серьезные электромоторы и шестерни привода, провода в крепкой броневой изоляции. Серьезный недостаток: для пополнения израсходованного боекомплекта турель требовалось привести в походное положение, иначе до нее трудно долезть. Также полностью исключалась ручная стрельба, хотя пулемет и гранатомет были быстросъемными и могли использоваться сами по себе. Кабина грузовика имела закрашенные следы обстрела, однако, триплексы все целые, без характерных белых пятен пулевых попаданий. Странно, разгадка, как так получилось, обнаружилась в кузове в виде стопки запасных стекол. Кузов тоже изнутри имел бронирование бортовых стенок, и все это прикрывалось снаружи обычным брезентом, который заодно заменял потолок и заднюю дверь. То есть с виду грузовик кажется самым обычным, причем невооруженным. Но соблазнившихся столь легкой добычей бандитов ждет хороший сюрприз. Имелся в кузове и небольшой компрессор для заправки воздухом аквалангов. Оружие в специальном металлическом шкафчике. Кстати, немного, всего 4 штуки совсем новеньких коротких АК-104. Тяжелый пластиковый кофр с неизвестной мне внушительной снайперской винтовкой Чиита ЦМ-200 с полным комплектом причиндалов, и 2 гранатомета РПГ-7 с 2 дюжинами гранат для них, 4 обычных кумулятивных ПГ-7В, остальные какие-то другие, подозрительно большие хреновины с маркировкой латинскими буквами, либо фугасы, либо термобарические заряды. Проверять, как оно бабахнет, я не решился, так как прежде видел близко такое оружие только в чужих руках во время своей службы в армии. Любят израильтяне русское оружие, из своего отечественного у них только УЗИ и нашлись. Причем, все оружие исключительно новое и современное. Прямые поставки ордена, ага. Порадовал еще один тепловизионный прицел и оставшиеся кейсы с комплектом к ночникам, в том числе еще один запасной. Про внушительный запас батареек можно и не упоминать. Нашлись еще и мины двух типов. Какие-то мелкие противопехотки и клейморы направленного действия. К ним целый ящик проводов и детонаторов, а также радиоуправляемых подрывных машинок. В хозяйстве пригодятся. Разбираться с добром лучше дома. Бегло осмотрел и достаточно, потому мы двинулись в обратную сторону. Лиза села за руль Хамви и держалась за мной как привязанная, ни разу не застряв, когда мы переезжали большие лужи. Действительно умеет водить машину, а ведь я раньше не поверил ее заявлению. Тяжесть бронированного грузовика практически не чувствовалась, мотор тянул хорошо, попыток забуксовать я не отметил. Так мы неспешно прикатили к въездному блокпосту. Там нас лишь окинули изучающим взором и открыли ворота, пропуская на бетонку внутренней дороги. Через час в опустившейся ночной темноте мы благополучно приехали домой, опоздав к обеду и даже ужину. Очередной хмурый день незаметно подошел к концу. Хмурое утро выдалось на редкость добрым, ибо меня никто не будил, я проснулся сам, причем в прекрасном расположении духа. Удивляло лишь то, что в полном одиночестве. А ведь ночью мне кое-кто активно мешал ворочаться, крепко прижимаясь к бокам и закидывая на меня ноги. На большие, увы, кому-то не хватило смелости или желания, а может того и другого одновременно. Да, понимаю, вчера все сильно устали, суматоха целый день в ожидании повторного нападения. Мало ли кто решится. Постфактум реакция, так сказать. Потому пока я катался на загородную прогулку, Рогнеда взялась наводить должный военный порядок железной рукой. От моего имени, ага, дабы прониклись все несознательные. Быстро была выстроена система наблюдательных постов и постоянных дежурств, прикрывавшие наиболее вероятные направления проникновения к дворцу. К делу подключили даже мальчишек, чему они, похоже, только обрадовались. Во дворец переехал пост радиоразведки и воздушного наблюдения. Все наши бойцы ходили исключительно с оружием, а сидевшие на фишках экипировались по-боевому. Я понимал, что этот напряг скоро придется отменять своим волевым решением. Постоянно жить в таком состоянии можно только в армии, да и то не везде. Моя интуиция пока молчит, впрочем, это еще ни о чем не говорит. Сильно хочется верить, в этом городе больше явных врагов у нас не осталось. До окончания сезона дождей точно. После завтрака в столовой лишь в компании Луситы, которая поглядывала в мою сторону несколько обиженно, ну да, в последнее время я на нее почти внимания не обращаю, отправился на инспекцию. Пора узнать свежие новости, да и просто поговорить с народом, поддерживая семейную атмосферу в коллективе. Первым делом заглянул к радистам. Ну, капрала Флиппи и Лизу я там вполне ожидал встретить, а вот сидящего с наушниками на голове и вглядывающегося в экран ноутбука Баруха, нет. Заметив мой озадаченный вид лица, капрал пояснил: мы почти ничего не понимаем по-арабски, и такое виноватое выражение лица, но в глазах характерные хитринки. К тому же у него уже составлена подробная карта активных источников радиосигналов, он знает всех местных говорунов. Проводная телефонная сеть здесь еще только закладывается, сотовой связи нет, народ общается друг с другом по радио, оно у всех есть. Вот сейчас вылавливаем слухи относительно недавнего происшествия, кратко отчитался он. И как успехи? Поинтересовался у него. Глухо, раздраженно фыркнул он. Складывается впечатление, что никто ничего даже не заметил. Эмирская стража держит языки за зубами, если кто-то из числа причастных и остался в городе, то тоже не торопится поделиться с окружающими свежей информацией. Вот твою предстоящую свадьбу уже активно обсуждают, он сумел меня сильно озадачить. Откуда только узнали? Я задал вопрос в окружающее пространство, не надеясь получить у него ответа. Так слуги мира уже всех оповестили, широко ухмыльнулся Грегори, заметив мою легкую растерянность. Рогнеду тут многие знают, после победы над той эпидемией ей вообще хотели поставить памятник из чистого золота в полный рост на главной площади города, но она категорически отказалась. А вот твоя совершенно неизвестная фигура вызывает множество вопросов. Да еще решение эмира Рашида признать тебя своим сыном сильно подогревает интерес. Попроси Баруха сделать переводы записей, там много любопытного, относительно мнения здешних жителей о тебе и твоих подвигах, крайнее слово заметно выделялось едким сарказмом. Судя по всему, мне слишком много приписывается народной молвой, разрушение Вавилонской башни, например, и я даже не возьмусь сейчас честно ответить, нравится ли мне такое внимание или нет. Едва я обратил свое внимание на названного товарища, тот сразу же повернул ко мне лицо, явно слушая наш разговор с капралом в полуха. «Сделаю ближе к вечеру», — отозвался тот, снимая с головы наушники. «Ты уже принял какое-то решение?» – спросил его уже о нашем прошлом разговоре. «Пожалуй, полковник». Я мысленно чертыхнулся, когда он упомянул мое несуществующее звание. «Мне лучше примкнуть к вам, чем пытаться выбраться в более гостеприимные края. Идти на службу своему национальному анклаву ты больше не хочешь?» – язвительно поинтересовался у него. «Надоело чувствовать себя дешевым расходником», – скривился он. «Да еще эта постоянная отстраненность. Даже здесь меня и Ивина те за людей не считали», тут он явно имел в виду боевиков. «Ивин – это тот, кого ранили». Собственно, догадаться тут просто. «Да», – Барух кивнул. «Он гениальный снайпер, замечательный техник, но слишком плохой боец-тактик. Не понимаю, зачем вообще они его потащили на силовую акцию?» Еще одно кислое выражение лица. Я не совсем понял его фразу про бойца-тактика. Все же снайперы с тактикой должны дружить, но решил лишнее не переспрашивать, теряя свой авторитет. «Наверное, просто не хотели оставлять его одного или на пару с тобой», — поделился с ним своими догадками относительно того, почему так произошло. «Вероятнее всего», — еще один кивок согласия. «Ладно, с Ивином я сам позже поговорю, с тебя же клятва личной преданности во время обеда перед всем коллективом, раз человек почти согласен примкнуть к нам, стоит его немного поторопить. Позже получишь у Оксаны свои вещи и необходимую амуницию, она же покажет, где тут разместиться, дабы не мешать остальным. С местом дежурства ты уже определился, хорошо, учить малявку обязательно», — кивок в сторону, как всегда, подслушивающий разговоры взрослых Лизы, — «чтобы все умело и разбиралась в технике не хуже тебя. Языкам тоже учить по возможности», — исключительно довольное лицо ребенка меня сильно порадовало. Дальше я направился проведать раненого. Тот уже пришел в сознание, явно не понимая, почему еще находится в мире живых. Единственное, что должно было вызывать у него явный пессимизм, — путы, которыми его привязали к лежанке. С другой стороны, с его ранениями ворочаться не рекомендуется, свежие швы могут разойтись. При моем появлении он тихо выругался по-русски. Наверное, не стоит такими словами бросаться, кто-то может и обидеться, приняв их на свой личный счет. Я обратился к нему, переходя на родной язык. Хоть я уже даже думать иногда стал по-английски, особенно при разговорах с другими людьми, не понимающих русского, но он совершенно не передает того строя мысли, к которому я привык. Русский язык, как ни крути, особенный. Однако, переходя на английский, чувствую себя немного увереннее, более хитрым и каким-то бессовестным, что ли. Всех людей, совершенно не задумываясь, кидаю на весы с гирьками: полезен, приятен, может пригодиться. Совесть? Не слышал. Наверное, опять мало практики общения или стереотипы давит. Между тем раненый выпучил глаза, глядя в мою сторону с большим изумлением. Крупный молодой парень, даже внушительный, килограмм под 100 при около 180 сантиметрах роста. Жира нет как явление, одни мышцы. Но не маньяк-культурист, ничего особо не выпирает. Лет около 20-25, выгоревшие практически до бела короткие волосы, загар чуть ли не до черноты. Грудь и правая рука в пластыре и бинтах, кровавых пятен не видно. Лицо самое что ни на есть славянское и голубые глаза. Типичный израильтянин, ага. Что в вашей ориентировке на ликвидацию неугодных забыли указать мою национальную принадлежность? Ехидно поинтересовался у него. Мне ее даже не показывали, — тихо выдохнул тот, и вообще выдохнул, явно расслабившись. Странные у вас порядки, тут и я сильно изумился. Тащит на дело, а просветить, кого надо убить, даже не пробуют. Неудивительно, что вы так быстро попались. И кстати, у остальных членов вашего отряда ни одной царапины. Баруха мы тоже прибрали одновременно с вами, — проинформировал его на всякий случай. Шептала же паранойя, не нужно было сюда лезть, — тихо ответил раненый пленник, выругавшись. Ты чего дергаться стал? Кстати, его сопротивление при захвате казалось мне откровенной глупостью. Я уже выслушал рассказы братьев Влас, те подловили маленький отряд ликвидаторов, едва те высунулись из воды, только стянули маски. Как раз остались без ночного зрения, потому шансов уйти или оказать сопротивление просто не имели. Более опытные подводные диверсанты так просто бы не лоханулись, отправив на берег сначала одного, выбравшись из воды только после его сигнала. Но эти имели лишь минимальную подготовку ныряльщиков и хотели как можно скорее выбраться в привычную среду обитания, о чем я узнал из допроса других пленников. В рабство попасть сильно не хотелось, — тяжело вздохнув и поморщившись от боли в ранах, ответил Ивин. Лучше сдохнуть, чем прогибаться под всяких уродов. Он опять грязно выматерился. У тебя есть реальная альтернатива избежать подобного развития событий, несколько порадовал его, раскрывая свое предложение влиться в нашу команду, если он, конечно, сможет гарантировать верность со своей стороны. Не присягу государству, которую, как известно, принимают один раз. Причем, верность не мне лично, а всей группе со мной во главе, основной целью которой на данный момент является выживание во враждебном окружении. Когда окажемся на дружеской территории, к примеру, в протекторате русской армии, группа может и распасться, никого не волить я не собираюсь. Парень серьезно задумался, но, как и Барух, захотел сначала посмотреть на нас. Жизнь отучила его верить людям на слово. Пообещал ему предоставить такую возможность, как только наш доктор разрешит ему вставать. Тогда же и от лежанки отвяжут, а пока придется потерпеть. А после, по своему обыкновению, выслушал историю его жизни в двух мирах, дабы понять, что он за человек. История оказалась вполне обычной, если можно так сказать. Родился и вырос в городе Грозном Чеченской Республики. Отец и мать русские, мать работала на нефтеперегонном комбинате, отец служил в войсках, имея весьма приличное звание. Пока жил Союз, все было хорошо. Чеченцы, несмотря на гонор отдельных представителей, честный и прямой народ, гордые со своими тараканами в головах, это да, однако жили местные и представители других народов СССР мирно, работали вместе. Но вот когда страна рухнула, на поверхность быстро вылезли все те, кто сидел раньше тихо под плинтусом, криминал, религиозные фанатики и те, кому они крепко задурили головы, да и заграничные подстрекатели подозрительно быстро нашлись. Родителям Ивана не повезло попасть в первый же русский погром. Отец пошел встречать мать с работы, тогда уже в городе стало неспокойно, и на обратном пути они нарвались на толпу возбужденных речами провокаторов-чеченцев, горевших праведной местью к ненавистным русским оккупантам. Патронов в табельном Макарове на всех явно не хватило. Так 14-летний подросток стал полной сиротой, живых бабушек и дедушек к тому моменту у него тоже не осталось. Чеченцы бы вскоре пришли и за ним, заодно прибрав к рукам квартиру с добром, однако ему сильно повезло с соседями. Те уже третий день сидели на чемоданах, прекрасно понимая, куда катится страна, ждали только транспорт, чтобы сорваться с места. А так как они являлись евреями, то и направление бегства четко определилось. Уж как они смогли выдать Ивана за своего сына при пересечении границы, тот так и не узнал. Наверняка дали взятку или их многочисленные родственники помогли. Оказавшись в Израиле, парень быстро адаптировался, освоил язык, показал высокие баллы в школе. Мозгами и силой его родители не обидели. Конечно, местные пацаны его принимали плохо, даже дети других эмигрантов из Союза, видя в нем явного чужака, однако на прямой конфликт не шли, понимая, что тот способен дать им жесткий отпор. Сразу после школы он пошел служить в израильскую армию, где его сразу взяли на заметку. Стрелял он с раннего детства, благо отец этому всегда потворствовал, водил его на стрельбище и на охоту в горы. Там-то он и освоил главные премудрости профессии снайпера, учась скрадывать осторожную дичь. В армии его талант тщательно отшлифовали опытные инструкторы. Принимал неоднократное участие в захватах и ликвидации групп арабских террористов, готовящих обстрелы самодельными ракетами и минами израильских поселений. Однажды его группе не повезло прихватить одну такую группу живьем, причем те оказались совсем не очередными арабами, а настоящими агентами Моссада. Зря они решили их допросить, применяя экспресс-методы. Во многих знаниях, как говорят, многие печали. Дабы держать еврейских поселенцев в постоянном напряжении и заодно выбивая немалое содержание из бюджета, израильские спецслужбы нередко поддерживали террористов со своей стороны. А когда не хватало террористов, играли за них и сами, благо это совсем не сложно. Понятно, с такими знаниями в Израиле долго не прожить, потому нет ничего удивительного, что вскоре он вместе со своими сослуживцами оказался в новой земле. Никакой новой жизни и новых возможностей им даже не обещалось, лишь дальше тянуть военную лямку, работая на новых хозяев. Здесь их раскидали по разным подразделениям, вот особой разведгруппе на эту сторону залива потребовался хороший техник и стрелок. Мудрое решение со стороны организаторов, даже имея большое желание, отсюда хрен сбежишь. Чужак-одиночка здесь всегда добыча, потенциальный раб, а прибиться просто никому и верить никому нельзя. Так он провел здесь целый сезон, старательно выполняя приказы командира и других членов группы. Рассказал он и про сильно заинтересовавшие меня бронированные грузовики. Их сделали еще на старой земле специально под здешние условия. По его словам, кабина должна выдержать даже очередь из дышака в упор, там какие-то особенные стекла и титановые пластины для снижения веса, бронирование кузова против винтовочного калибра. Верится в стойкость к дышака слабо, в реальном бою лучше бы не проверять. Оружие и радиоаппаратуру поставили уже здесь, он сам принимал участие в ее монтаже. Оружие, кстати, им досталось сшедшего в русские земли и перехваченного бандитами конвоя. Ну, мы все прекрасно понимаем, какие там действовали бандиты. Потому на другой стороне залива использовать захваченное оружие крайне нежелательно, а вот тут вполне. Все управление машиной и оружейной турелью одновременно рассчитано на одного человека. Почему так, наверное, не стоит объяснять, учитывая общую численность их группы. Их группа имела три таких грузовика, одна машина радиоразведки и воздушного наблюдения, две других, транспортно-боевые. На последние куда-то уехал их командир, но постоянно поддерживал с ними связь по радио, причем откуда-то неподалеку. И его возвращение нам теперь стоит серьезно опасаться, так как у него много связей с местными бандитами. Ну, нам к подобной опасности совсем не привыкать. Оставив утомившегося длинным рассказом раненого отдыхать, отправился по делам. Стоило проверить ребят, подозрительно надолго засевших в гараже. А народ, оказывается, восторгался трофейной техникой. Или не столько восторгался, сколько спорил. Я постоял в сторонке, подслушивая разговоры. Впрочем, как позже выяснилось, мое присутствие некоторыми участниками было обнаружено раньше, чем я решил спрятаться. К моему удивлению, здесь собрались практически все, даже те, кто по идее должен сейчас сидеть на фишках. Когда я объявился перед спорщиками и громко отметил это вопиющее нарушение всех главных основ выживания во враждебном окружении, то меня быстро поставили на место. А зачем другим глаза мозолить, да на нервы действовать, заявил Рогнеда, высунувшись из кузова трофейной машины радиоразведки. Иди сюда, сам взгляни, мы большой глаз запустили. Раз предлагают, почему бы и не взглянуть. Так, так, сколько вас тут? Периметр нашей территории сейчас патрулирует амирская охранка, прокомментировал Рогнеда. 8 пар пеших, да еще на дальних подступах пара машин с пулеметами. Она ткнула пальцем в экран, показывая мне невыразительное размытое пятно тепловой засветки. Со стороны озера ведется наблюдение из двух катеров, сейчас глаз повернет в ту сторону, сам увидишь. А как они заметят подводных диверсантов, неужели по пузырькам на поверхности? Ехидно поинтересовался у нее. Пузырьки тоже видны, но сейчас волна. Потому ищут, как мы им и подсказали, с помощью рыболовных эхолотов. Довольная чем-то невеста не поддалась на мою эмоциональную подколку, добавив, у наших пловцов нашлись при себе такие портативные приборчики, и еще один профессиональный аппарат в машине, его мы позже разместим на пирсе, нужно только кабель протянуть от дворца. В твоем хозяйстве я нашла початую катушку витой поры, однако ее нам не хватит, придется искать в городе. Ты так сильно рассчитываешь на электронику, я все еще пребывал в скепсисе и не хотел верить, что все так легко и просто. Ну, мины мы там тоже поставим, в воде и на берегу, хмыкнула Рогнеда, потому купаться не советую, если тебе вдруг взбредет в голову такая блажь. Несмотря на увещевание, что все идет хорошо, и ничего делать не нужно, все под контролем, я вдруг внутренне взъярился. Очень неприятно видеть вокруг себя настоящую анархию, хочу, делаю, а хочу, нет. Так ведь можно легко заиграться и до состояния свежих трупов. Потому, выпрыгнув из кузова, построил всех спорщиков и устроил им трепку. Грамотная и своевременная инициатива снизу, это очень хорошо. Пусть немного позже, чем нужно, но хоть что-то. А кто вам дал право бросить все на полпути и расслабиться? Угроза ушла, нас прикрывают посторонние силы, а вы уверены, что именно в этом заключена их задача? Может, они просто хотят посмотреть, как производятся профессиональные зачистки? После моих слов, вижу, до кое-кого начинает медленно доходить, а то собрались все в одном месте, понимаешь, накрыть их тут легко как сонных кур в курятнике ночью. И ладно бы пацаны-морячки, но британские вояки от них мало чем отличаются, и даже братья Влас стоят и хлопают глазенками. Да, потому немедленно возвращаемся на боевые посты, пора прекращать эту анархию. Вашей второстепенной задачей станет выяснение подробностей действий окружающих нашу территорию сил. Завтра утром жду отчеты по команде. Дополнительно проработать планы действий в случае обнаружения нарушителей или иного нападения. Кто что должен делать, в каком составе и с каким вооружением. Произвести тренировки ответных действий, эвакуации охраны нонкомбатантов, а также планомерного отступления и прорыва, в случае появления избыточных противостоящих сил. Отчеты о проведении мероприятия опять же в общем порядке. «Разойтись!» – громко выкрикнул, мысленно выключая командный голос. А народ и вправду проникся, сразу же похватав оружие и рванувшись выполнять. Позже стоит отдельно накрутить хвост рогниде. Чую, эта расслабленность возникла не сама собой. И пока никого рядом нет, поинтересуюсь сам, что здесь вызвало такую ажитацию и продолжительные споры. Что можно сказать после вдумчивого осмотра транспортно-боевой машины, подвергшейся предварительному потрошению моими бойцами? Я раньше почти уверил себя, что сделать что-то лучшее, чем доставшийся мне первый грузовик, сложно. Немцы знают толк в автомобилях и военно-транспортных грузовиках тоже. Но тут нагло выступает производственный фактор, цена-качество и прочие параметры, призванные обеспечить не только производство продукции, но и ее успешную продажу. В итоге имеем множество различных компромиссов технического характера, дабы конечное изделие не получилось по цене чистого золота, если брать по весу. Собственно, мой Мерседес – самый обычный грузовик, проходимый, комфортный, но при этом ничего особо выдающегося. Здесь же мы видим созданное на заказ специально под местные условия изделие, когда цена работы играла только второстепенную роль. На первом стоял функционал. Израильские конструкторы подошли к делу творчески, я так и не понял, какая машина взята за основу. Мощный мотор, немецкий, кстати, управляет им хитрая электроника для снижения расхода топлива, дублированная, однако, серьезное бронирование темными титановыми пластинами всех потенциально уязвимых мест. Тут даже радиатор калибром 12,7 не факт, что пробьешь. Снизу неплохая защита от мин, хотя я не уверен, что она выдержит подрыв противотанкового фугаса в несколько килограмм тротила. Имеется под крышкой капота отдельная лебедка с внушительной катушкой троса и совсем небольшой стояночный электроагрегат. Остальные прелести уже в кабине. Манометры давления в шинах вынесены на приборную панель. Есть и возможность менять его на ходу, к примеру, сильно ослабляя для лучшего проезда по болоту или раскисшей дороге. Как я понял, внутри покрышек спрятанный специальный наполнитель, дабы пулевые дырки или осколки мины не привели к полной остановке транспорта. Ценное качество по местным условиям. Как прежде упоминал, управление движением и оружейной турелью рассчитано всего на одного человека. Справа от рулевой колонки есть небольшой жидкокристаллический экран с кнопками по краям. Сам экран, к тому же сенсорный. Кнопками выбиралось установленное на турели оружие, и поворачивалась она сама. Там же управлялось и приближением прицельного комплекса, совмещенного с лазерным дальномером. А вот точное наведение легко осуществить простым тычком пальца в экран, турель сама быстро наводилась в указанную точку. Дальше оставалось лишь нажать гашетку спуска на руле, поражая цель. Система, как я заметил, здесь универсальная, можно установить любое оружие, задав его параметры для прицельного комплекса. Немного привыкнуть к управлению и можно стрелять даже на хорошей скорости, есть режим стабилизации. При необходимости экран используется и для ночного вождения, однако для этого здесь поставили еще одну систему. Под потолком кабины кроме двух кронштейнов для крепления личного оружия имелась какая-то дополнительная конструкция с парой упиравшихся в броневое стекло объективов. И для осуществления ночного вождения за рулем у лобового стекла устанавливался отдельный крупный экран, лежавший до этого в бардачке. Я его вначале за какой-то большой планшет принял, а тут народ уже разобрался, куда его нужно подключить. Управление машиной с ноктовизором на голове весьма неудобно. Просто представьте, что вам к лбу донышком прикрепили бутылку колы емкостью 0,33 литра. 5 минут ее легко терпеть, но дальше начинает постепенно напрягаться шея. А ведь машина идет не по ровному шоссе, а прыгает по кочкам. Пара часов такого вождения и голова уже сама хочет отвалиться от шеи. А если на нее еще надет тяжелый шлем, к которому и прикреплена эта хитрая штуковина для обеспечения ночного зрения. Представили, я вот все это неоднократно прочувствовал на себе и теперь могу по достоинству оценить конструкцию, позволяющую избежать подобных издевательств. Дальше шла неизвестная радиостанция с приличным экраном и отдельной клавиатурой на проводе, совмещенной с разговорной гарнитурой. Светившиеся значки, кроме цифр, совершенно незнакомые, не иначе иврит. Методом тыка по кнопкам здесь долго разбираться, проще спросить у того же Баруха или Ивана, попросив сменить язык пользователя на тот же английский. Уверен, в прошивке он есть. Обследовав кабину, еще разок заглянул в кузов, попробовав заменить боекомплект турели. Не очень удобно, особенно на ходу, но если немного приловчиться, никаких проблем. Нашел сбоку у выхода откидной кронштейн для установки ручного пулемета. Сделано ужасно неудобно, но хоть какая-то возможность отстреливаться от наседающей погони. По мне вообще куда проще лечь на пол и стрелять с сошек. Тоже корт снимается с основной турели за пару минут, там все сделано на хитрых защелках, и комплектные сошки с него не сняли. В целом, такая машина является полноценным рейдером с экипажем в 2-3 человека. Для нашего коллектива лучше сложно найти. Разобраться же еще с имеющимися в хозяйстве багги, стало бы вообще замечательно. Не очень нравится мне их конструкция, хочется чего-то лучшего, к тому же желательно катающегося на солярке. Стоит позже заглянуть к местным торговцам транспортом, все равно потребуется покупать отдельную бочку, прицеп для топлива или же вообще машину-цистерну. Без нее с имеющейся техникой мы далеко просто не уедем. Да и вообще предстоит очень серьезная подготовка к дальнему выезду. Много чего предстоит купить, много чего продать, ибо золота на все нужное нам точно не хватит. Закончив осмотр техники, направился инспектировать, чем там народ занимается. Если все остальные реально готовятся к боевому столкновению с новым противником, мне тоже стоит поучаствовать, дабы хотя бы знать, как это делается, а не рассчитывать исключительно на экспромт. Инициатива оказалась быстро наказуема, меня отловила Оксана и отправила на пару с ней обучать Ларису и ее девушек начальной стрельбе в наш подвальный тир, где я и завис до самой ночи, поняв, что патронов действительно много не бывает. Придется еще и ими вскоре закупаться для тренировок. Но это стало для меня не самым главным открытием дня. Лариса и прежде говорила о том, что является специалистом в области обучения. Я тогда не придал особого значения ее словам, а позже закрутился в водовороте разных дел. Теперь же мне удалось увидеть кое-что на практике, что буквально перевернуло мое понимание процесса обучения. А все началось с моего представления перед рекреационной командой о присутствующих опасностях и средствах по их нейтрализации. Стоит отметить, та самая рекреация пока не дошла до интимного уровня по настоянию злобной рогнеды. Она заставила всех нас сдать анализы крови и прочего, отправив их на обработку в местную больницу, дабы избежать многих неприятностей впоследствии. Резина спасает далеко не всегда, твердо заявила она тем, кто высказывал свое недоверие ее произволу, после чего прочитала краткую лекцию о присутствующих в этом мире трудноизлечимых инфекционных заболеваниях и невидимых паразитах, способствующих их передаче половым путем. Все слушатели глубоко прониклись и решили подождать результатов исследований. Пока их еще нам не предоставили, рекреация обходилась обычным массажем, порой переходящим в эротический, но не более того. Снова возвращаюсь к теме. Итак, вы уже хорошо знаете, что этот мир весьма суров и не прощает слабости, начал я вступительную часть, неспешно выкладывая взятое оружие из сумки на большой стол в подвальном тире. Оружие позволяет вполне удачно решать часть проблем, но создает много новых. Первое, оружие еще нужно суметь вовремя применить. Пистолеты, которые вы видите перед собой. Для вооружения женщин я подобрал 92-е Таурусы, бразильские копии тех же 92-х Беретт, некоторые считают оружием последнего шанса. Однако из моих рассказов о своей жизни тут, вы уже знаете, пострелять мне пришлось очень немало, причем, в некоторых случаях я остался жив только благодаря пистолету или револьверу. Длинномерное оружие удобно далеко не всегда и не везде, потому мы сейчас постараемся научить вас не столько стрелять, сколько применять оружие. Вы вскоре сможете реально ощутить разницу между словами. И сразу после вступления, я наглядно показал девушкам, как разбирается и обслуживается их оружие. Помните, тот пистолет, который вы держите в руках, здесь стоит всего 25 золотых динаров, а с другой стороны залива, 750 IQ, естественно, все здесь понимали, что оно мне досталось даром, но отнюдь не бесплатно, что близко к месячной зарплате квалифицированного работника в Порто-Франко, я продолжил набивать цену простым железком. Потому относиться к нему стоит бережно и аккуратно, дабы иметь полную уверенность, в трудный момент оно вас не подведет. Ларисины девушки и она сама внимательно следили за моими манипуляциями по разборке и сборке пистолета, после чего все легко повторили последовательность уже на своих игрушках. Мне даже показалось, они прежде имели приличный опыт обслуживания личного оружия, а не держали его впервые в своих руках. Дальше настала очередь Оксаны продемонстрировать, как нужно носить оружие и мгновенно выхватывать его для стрельбы из любого положения. Это им преподавали в ордене опытные инструкторы, явно из спецслужб. Здесь пистолет на поясе у женщины является еще и наглядным показателем ее статуса, заметила Оксана, пересказывая свои разговоры с Рогнедой, параллельно с демонстрацией мне своих выдающихся достоинств, явно ревнуя меня к остальным девушкам. Рабам и женам арабов оружие не положено, обычным гостям города в дворцовом квартале тоже. Но к вам это ограничение теперь не относится, все увидят в вас свободных женщин под чьим-то влиятельным покровительством и предпочтут не задавать лишних вопросов, не говоря уже о чем-то большем. Но при этом требуется довести навык ношения оружия к навыку ношения трусов и лифчика, пошутила она, вызывая на лицах девушек улыбки. Примерки и подтягивание ремней затянулось на целый час. Я опять отметил скорость усвоения новой информации. 2-3-4 повторения и дальше уже требовалось напрягать внимание, дабы понять, что перед тобой стоит именно новичок, а не тот, кто уже сроднился с пистолетом на поясе как очкарик с очками. Затем пошли приемы выхватывания оружия и открытия стрельбы в сторону потенциальной цели. Пока без патронов. Тут уже подключился и я, демонстрируя наиболее подходящие варианты хвата, прицеливание с выходом на указательный рефлекс, замены магазина и передергивание затвора. Тоже, кстати, непростой навык сделать это за 2-3 секунды. До первой стрельбы дело дошло только на 16:00 после обеда и небольшого отдыха. Вот тут девушки впервые немного сплоховали, слишком громкий хлопок выстрела в замкнутом помещении и весьма приличная отдача едва не выбили их из колеи, заставив кое-кого даже испуганно отбросить в сторону опасную игрушку. Лишь Лариса показала нам мастер-класс, быстро разрядив полный магазин в сторону мишени и даже попав в две из них. Немного непривычно, но ничего нового, пожала плечами она, и видя наш слегка недоуменный вид, пояснив: «Мне прежде доводилось ходить в тир, правда, оружие там было другим, с гораздо меньшей отдачей. Не помню, как оно точно называется, Марго. Что-то там, Марголин». Я быстро поправил ее, вспоминая и свои редкие походы в тир на старой земле с друзьями-охотниками. «Точно», — подтвердила Лариса. Дальше я на пару с Оксаной плотно работал с девушками, помогая им почувствовать правильный хват и добиться твердости руки при выстреле. Отметил, как девушки на пару мгновений замирают со стекленевшим взором и после этого точно повторяют мгновенно запомненное упражнение. Да, телесный рефлекс еще не возникает, однако команды на уровне мозга уже безошибочны. Поразительно. В общем, еще через 2 часа и по 150 патронов на человека можно было однозначно констатировать, начальные навыки владения пистолетом у них есть. Однако кое-кто словно насмехался надо мной, заставляя каждый раз подходить и подправлять руку. Молодая девушка Надя, блондинка, кстати, при этом как-то подозрительно сильно прижималась ко мне своим задом, когда я подходил к ней в очередной раз. Поняв, что со мной просто играют, я прямо спросил ее, зачем она это делает.